Послышался визг двигателя. Сталкер сразу спрятал голову, но не утерпел, выглянул снова. «Куда?» — крикнул Бергамот. «А ну назад!» «Ни хрена себе!» — проорал Орех, выскакивая наружу. «Посмотрите!» Все трое мигом вылезли наверх. Бергамот последним. «Святая Шакти!» — только и сказал фармер. Переход под землей вывел их точно в центр микрорайона. Вокруг не было ни души. Навсегда застывший город стоял вечным памятником. А с затянутых тучами небес, прямо на площадь перед сталкерами, то ли падая, то ли летя, несся огромный покореженный остов чего-то, что раньше было вертолетом К-54.